Глава 14. Что-то не так. Пип, пип, пип. Будильник на телефоне наигрывал знакомую мелодию из далекого прошлого. Точно, это же та самая песня, что стояла почти у всех несколько лет назад. Офигеть. Голова гудела, как сильный похмелюги. Ничего себе, я опять вчера нажрался, что ли? Я опустил руку с дивана, и ее тут же лизнул шершавый язык. «Буся, иди нахер!» — пробормотал я. «Что за кошка такая, а? Постоянно лезет лизаться». «Буся?» Я нахмурился. В голове стоял легкий туман. Очень странное ощущение непонимания, где вообще находишься. Это как пить у друзей весь вечер и остаться у них ночевать. Просыпаешься ближе к утру, автоматом подгружаешься будто дома, а потом приходит иное понимание. И сейчас было нечто похожее. Я вроде бы находился дома, но где именно? Я медленно открыл глаза и увидел золотистую люстру с квадратными плафонами. Знакомая конструкция. Светит она плохо, и в прошлом месяце я поменял все лампочки на светодиодные, потому что Юля попросила. Я еще долго не мог понять, какой там у нас цоколь. Точно, сходится. Я убрал с груди черное шелковое одеяло. Мягкое, гладкое. Шелк оказался искусственным. Юля покупала его 2 года назад, и Буся уже сильно его исцарапала. «Как ты, уже проснулся?» Перед глазами появилось улыбающееся, но слегка грустное лицо Юли. Я сразу узнал ее голос и эти до боли знакомые ямочки на щеках. И совершенно немодную челку, которую девушка носила всю жизнь. Одно меня удивило — каштановый цвет ее волос. А этого быть никак не могло. Она всегда была блондинкой. Мы отчасти поэтому и познакомились. Я тогда сох по натуральным белым женщинам и искал именно такую. «Что ты с волосами сделала?» Настороженно буркнул я. «Покрасила пару дней назад. Это не настоящая краска, а оттеночный шампунь. Он быстро смоется. Помнишь, мы говорили, что тебе перестал нравиться блонд?» «Серьезно?» Я в упор этого не помнил, но если Юля так говорит... «Мне, наверное, надо встать», — пробормотал я, и резкая боль пронзила виски. «Полежи пока. Доктор запретил тебе делать резкие движения. Говорит, что после аварии ты будешь отходить еще неделю». «Авария?» Я нахмурился. «Какой еще авария?» «Ох, Сереженька». Юля обняла меня и прижала к своей пышной груди под полупрозрачным халатиком. Его я хорошо помнил, а вот то, что у моей пассии были такие массивные груди, не очень. Что-то не так. «Ты попал в аварию по дороге в офис. Тебя какая-то тупая тетка на бумере сбила». «Да?» Я был удивлен. «Ты отделался ушибами, сотрясом, а вот твоему Скорпио повезло меньше. Менты сказали, что он тотал. Это типа ему конец?» «Да, что-то типа этого». Я кое-как нашел силы, чтобы отлипнуть от Юли. Нет, ну серьезно, у нее грудь не была такой большой. Мы же даже шутили на эту тему. У нее твердая двоечка, а тут прямо даже не знаю, четверка. А что с машиной?» «Авария, Скорпио. Верный старый служака. Ему давно пора было в разбор, но я никак не мог с ним попрощаться. Старая убитая повозка. Стоп. Что-то не так. У меня же его давно нет. Точно. У меня же другая была машина. Мне дарили спорткар. Да, что-то такое было. И мотоцикл. Я его сам купил. Или нет? Все путается в голове. Какие-то бессвязные картинки». «В офис, говоришь?» — протянул я. «В какой офис?» «В офис вашей компании. Ты же геймдизайнером работаешь, Сережа». Юля села рядом и удивленно моргнула. «Ваша студия выбила грант у правительства на игру. Какое-то там городское фэнтези про осознанные сновидения. Ты весь сценарий написал, считал чего-то, скиллы, ачивки, сумбур какой-то». «Что?» «Я ничего не понимал. Игра про сны?» «Да, какие-то там ведьмаки по лимбу бегают, источники света собирают, да с волками сражаются. Страшные такие, костяные. Вам их Маришка рисовала, арт-директор ваш». «Кто?» «Я абсолютно ничего не понимал». «А Ковен?» «Московский», — понимающе вздохнула Юля. «Он у тебя тоже в игре есть. Ты долго выдумывал его участниц. Особенно хорошо у тебя злая зеленая ведьма получилась. Королева тамошняя. Настоящая ехидна. Ты ей целую историю сочинил. Про ее отца, который себя в мумию превратил и сгорел на даче в подвале. Жуть какая. До сих пор не верю, что это ты выдумал. Что у тебя в голове вообще творится?» Пазл даже вроде бы складывался. Я продолжал делать игры. Я попал в аварию. Какие-то обрывки в голове — это отголоски проекта. Это нормально. Я, когда пишу сюжеты, постоянно визуализирую. Персонажи как живые перед глазами стоят. Особенно если это сексуальные голые ведьмы всех мастей. «Я кофе сварила. Там сырники еще горячие. Давай вставай. Смотри на Бусю, не наступи». Черепаховая шотландская веслоухая Буся была тут как тут. Я внимательно посмотрел на нее, и на меня накатила странная тоска, будто по умершему родственнику. Разве эта кошка еще жива? Блин, Буся же померла от старости, мочекаменка. Я ошарашенно посмотрел на мурчащую кошку, трущуюся об мою руку. Да и не вела себя она так. Это Юлина кошка. Меня она любила только когда Юля надолго к родителям уезжала. Это не Буся. Я кинул взглядом шелковое покрывало. Чистое, не царапанное, ни одной затяжки. Как интересно. Юля встала с кровати, и я заметил, что и задница у нее стала больше, чем была. Да что вообще происходит? Буся жалобно смотрела на меня. Я уже ничего не понимал. Нужно успокоиться. Девушка ушла на кухню, а я начал судорожно оглядываться, пытаясь понять, где же я оказался на самом деле. Самая главная беда была в том, что я ничего не помнил, а если и вспоминал, то какую-то ерунду. Мой взгляд метался по стульям, столу, полкам и пытался зацепиться за нечто знакомое. Вот мои черные джинсы с ремнем и бляхой в виде головы индейца. Была такая. Вазу на полу с египтянами и птицами, когда успели купить. В упор не помню, хоть убей. На окне висит ловец снов, белый пушистый. Не было его. Первый раз подобный вижу. Юля хоть и сновидец, но ловцы ей были не нужны. Не любила она эти полисборники. «Черт, Юля, с ней же связано что-то ужасное в моей жизни. Но что?» Я встал с кровати, слегка оттолкнул назойливую кошку. «Где мой телефон? На тумбочке его нет. Неужели в куртке оставил?» Я направился в прихожую. «Где мои вещи? Вешалка пустая. А ботинки? Не было их». Я искал глазами свою обувь и не находил. «Странно. Наверное, я сюда телепортировался. Или меня врачи голым принесли и в кровать бросили? Что за тупая мысль? Откуда вот она вообще в моей голове возникла?» «Юля!» — громко крикнул я, и девушка тут же появилась рядом, словно по волшебству. «Где мои кроссовки?» «Вот же!» Юля указала в угол, и я, выпучив глаза, уставился на парочку беленьких найков. Кажется, у меня такие действительно были, но я был готов поклясться на чем угодно, что только что их тут не было. «Куртка в шкафу, Сережа. Ты хочешь куда-то выйти? Доктор сказал, что еще рано. У тебя слабость в ногах и помутнение рассудка. Ты можешь упасть и повредить себе что-нибудь. Пойдем завтракать, любимый, но ты чего?» Девушка обняла меня и начала гладить по волосам. Я закрыл глаза, прижал ее к себе и почувствовал давний знакомый запах. Это были духи Юли, но даже они мне показались несколько иными. Это, конечно, не крыжовник и сирень, но и не одеколон северный. Это не Юля, кто-то иной, очень сильно пытающийся ею быть. Иномирец? Что я вообще делаю в этой квартире? Как осознаться в реальности? А если это вообще не твое измерение? Я отодвинулся от Юли, и в ее глазах сверкнуло недоумение. «Сырники с клубничным вареньем?» — спросил я. «Ну, конечно». «Отлично». Обрадовался я, четко помня, что Юля ненавидела этот вкус и терпела эту приторную сладость только ради меня. Сама она предпочитала брусничное. Девушка начала пятиться, и я заметил, что все ее формы пришли в норму. Какая хитрюга. Ей нужен контакт со мной, чтобы читать мои мысли. Постоянные. Только так она может поддерживать всю эту иллюзию. Эта мысль мгновенно отрезвила меня, и я понял, что нахожусь на правильном пути. Нельзя подпускать ее близко к себе, иначе она окончательно завладеет моими воспоминаниями и исказит их. Я до сих пор мало что помню, а еще меньше понимаю. На кухне было мало места. Я хорошо запомнил ее. Мы жили в этой квартире, когда перебрались в Питер. Только вот шкафчики тут не отсюда. Они из моей московской халупы, которую я снимал, пока не попал к Косте. Точно, Костя. Кажется, я смог вспомнить кого-то действительно важного. Кофе горячий, крепкий, вкусный. Но Юля никогда не умела готовить такой. Еще одна нестыковочка. Юля всегда делала растворимый, а тут вон турка на плите горячая стоит. Я уплетал сырники с вареньем и молчал, внимательно рассматривая девушку. Очень похоже, конечно, отличий уже и нет, хотя, нужно признаться, я и настоящую-то плохо помнил. Сейчас в голове уже начало немного проясняться, туман отступал, и я начинал подмечать все больше неправильных деталей. Какая же все-таки интересная штука память у человека. Мы помним только самые яркие моменты, а всякие мелочи стираются напрочь. И самое печальное, что это касается даже любимых людей, с которыми мы прожили годы. От них остаются лишь какие-то кусочки, а потом ты встречаешь их, а это уже совсем другие люди, и они совсем не похожи на тех, кого ты знал и любил. У них даже вкусы поменялись. А самое забавное, что тебя это тоже касается. Совершенно не удивлюсь, если лет через 10 увижусь с Костей, и он меня не узнает. Я буду лысым бородатым качком верхом на Урале, а может, меня не станет уже через месяц. Вдруг я вообще стану одним из совета и буду стройной рыжей девушкой лет 20. Меня это совершенно не беспокоило. «О чем думаешь?» — осторожно спросила Юля, не Юля. «О твоем брате. Помнишь, как он забавно кувыркнулся на мопеде, когда мы к нему в деревню приехали?» «Конечно, помню». Девушка широко улыбнулась. «Мы тогда очень долго смеялись». «Ага, долго. Только вот брат Юли упал с велосипеда, и не в деревне это было. Девушка отлично умудряется воссоздать иллюзию реальности, но глубоко в дебри не лезет. Это ее ошибка. Словно ей что-то мешает». «Кстати, где мой телефон? Я хочу позвонить в офис». «Ты же его в ремонт отдал. Во время аварии он у тебя через лобовое вылетел». «Как удобно. И не подкопаешься». «Тогда дай свой. Чего ты жмешься?» Девушка протянула серый айфон, и, конечно, я не смог его разблокировать. Сам телефон был полон старых приложений. Я даже ТикТока богомерзкого не нашел. Интерфейс плыл перед глазами, и все пролистывания сильно тормозили. Я понял, что меня начинает укачивать. Это было неспроста. Я попал в ловушку внимания. «Доктор сказал, что тебе нужно больше лежать. Пойдем». Не Юля решила перейти к более активным действиям. Она весьма бесцеремонно выхватила у меня айфон и потащила меня в кровать. Я сразу понял, что сейчас меня будут эффектно иссушать во всех смыслах. И тут надо было быстро и вовремя извернуться. К счастью, жизнь в Ковене сразу с тремя женщинами научила меня избегать подобных ситуаций. И сейчас мне было совсем несложно отмахнуться от ее притязаний. Не Юля решительно взяла меня за руку и слегка толкнула на кровать. Я сел, и женский халатик оказался на полу. Тело девушки вновь стало чуть крупнее. Грудь больше и выше, живот меньше и втянут, бедра широкие, округлые. Прямо Карл получилось. Точно, она же была моей последней любовницей. Все сходится. И как я только сразу не догадался. Стоп. Карл. Я сразу вспомнил ее образ, и это было ошибкой, так как не Юля сразу почувствовала это воспоминание. Голая девушка набросилась на меня, будто разъяренная пантера, но я был готов к этой атаке. Я перехватил тянущиеся ко мне руки, уперся коленом в ее живот и перебросил бестию через себя. Не Юля с грохотом ударилась об стену, но быстро перевернулась и набросилась на меня сзади. Уроки Ирины Матвеевны не прошли даром, так что я без проблем перекинул даму через себя еще раз. Ну, а чтобы она хоть чуть-чуть успокоилась, пнул наотмашь по лицу. Девушка стала отползать от меня, и я понял, что ее бой окончен. Она хотела взять меня хитростью, и у нее почти получилось, но я смог осознаться и понять, что здесь не так. Я встал и взял в руки стул. «Буду бить долго и больно, а потом иссушу», — спокойно предупредил я. «Так что давай прекращай этот балаган». И тут мне в лицо вцепилась Буся. Это была уже не кошка, а настоящее мелкое чудище с тремя глазами и двойными ушами. Оно укусило меня за нос, а острые когти принялись полосовать голову. От боли я взревел и схватил ее за загривок, но меня уже силой ударили точно в пах, и я упал. «Это я буду иссушать тебя долго и больно», — прошипела не Юля, и ее руки твердо схватили мою шею. «Это уже плохо. Но будем действовать по ситуации». Я крепко сжал кошачье тело и принялся иссушать его. В этот же момент свет из моего тела начал переходить в Агнессу. Она уже сбросила свою маску. Теперь на мне восседала стройная шатенка лет 30. Ее длинные ногти-иглы пронзали мою шею, но боли не было. «Кошачья ярость!» — воскликнул я и развернул зверюгу к ведьме. Кошка была простейшим спрайтом, и она тут же вцепилась в лицо уже своей хозяйке. Хватка цепких рук ослабла. Я вывернулся и одним движением сбросил с себя незадачливую ведьму. Дальше я уже размениваться любезностями не стал. Зарядил ногой, но попал по кошке. Та с диким визгом исчезла, а вот дальше в ход пошел стул. Бил я, как и обещал, долго и с оттягом. Агнесса только отползала от меня и пыталась создать защитное поле. Я мог иссушить ее в одно мгновение, и мы оба это прекрасно знали. Но делать этого было нельзя, я сюда не за этим пришел. «Хватит!» — воскликнула она, удара после 20-го, наверное. «Наверное, да». Я отпустил стул, он хоть и не настоящий, а все равно вес имеет. Я поставил его, сел и закурил. «Спасибо», — сказал я. «За что?» Не поняла Агнесса и отползла к стене. У нас с Юлей были одно время жесткие терки. Она же хотела бросить меня и уйти к эльфам. Видишь ли, если от тебя уходят к соседу Васе, потому что у него бабла больше или член сантиметров на 5 длиннее, это еще можно понять. А когда хотят уйти к какой-то эфемерной картинке из сна, это совсем другое. Один раз мы даже чуть не подрались. Такой был жуткий скандал. Она даже за тарелку схватилась, хотела в меня бросить. Я думал стулом отбиваться. Наши отношения рушились быстрее, чем карточный домик складывается от удара по столу. И это все сидело у меня в башке. Конечно, я не хотел ее бить, и даже потом, когда она вернулась уже в другом обличье, до последнего тянул расправу. И не хотел признавать, что, отдав ее стае фазовых волков, испытал умиротворение. Такая я вот скотина. Ты просто напомнила мне, как все могло быть. Кто знает, подними я на нее тогда руку, может, она и одумалась бы. Это вряд ли. Агнесса покачала головой и встала с пола. «Не тот типаж, да и мало какой женщине помогали тумаки в таких случаях. Мы уже не в мире классической литературы живем, где это было нормой. Так что ты все правильно сделал, а твое скотство — просто попытка оправдать свой поступок. Иногда мы готовы быть большим дерьмом, чем есть на самом деле, лишь бы получить утешение. Хотя в голове у тебя порядком нагажено. Я впервые встречаю столько воспоминаний в одной башке». «У тебя слишком много приключений, смен места жительства, миров, городов, женщин». «Это меня и спасло», — усмехнулся я. «Да, будь я в прежней форме, разобралась бы и с этой кучей мусора, но сейчас нет. Агнесса не стала одеваться, подошла ближе и залезла с ногами на кровать. «Я знаю, зачем ты пришел», — сказала она. «Это я в первую очередь просканировала. Приятно, что Ковен все еще помнит обо мне, и Ехи продолжает платить за содержание моего тела в больнице. Это очень важно для меня, так как я не теряю надежды вернуться в него. И ты здесь именно за этим». «Тогда зачем был весь этот увлекательный аттракцион? Проверяла меня?» «Конечно. Если бы ты подвергся ностальгии и страданиям по утраченным возможностям, я бы иссушила тебя и дело с концом. Зачем мне такой слабый лидер? Если ты не можешь противостоять собственным воспоминаниям, то что будет при встрече с советом?» «Я до конца не верила, что Ехи возьмет в Ковен мужчину. Это было слишком опрометчиво с ее стороны». «Так я прошел испытание?» «Ты жив, я жива. Значит, мы оба прошли его. Только вот я не совсем понимаю, чем могу помочь вам в вашей борьбе. Одной ненависти к совету недостаточно. Нужны стратегии, отвага и, как бы это банально ни звучало, удача». «О, с последним у меня вообще все на отлично. С отвагой чуть похуже, а за стратегию отвечает костяная голова». «Ты про Рагня? Я так и подумала», — усмехнулась ведьма. «Кстати, где он? Почему я не вспомнил про него сразу?» «Ох!» — Агнесса ухмыльнулась. «Отчасти именно из-за него моя ловушка оказалась такой хлипкой. Мне пришлось проделать двойную работу, и сейчас он пребывает в той же самой ситуации, что и ты 5 минут назад. Правда, его охмурить было в разы легче». «Серьезно? Я был сильно удивлен. Ты создала 2 иллюзии?» «Мне пришлось, иначе бы волк сразу все раскусил. Сложная задача, и я с таким впервые сталкиваюсь. Как видишь, вышло не очень. Прокололась в нескольких местах, хотя я больше пыталась тебя на секс развести. Нужно было собрать образ твоей идеальной женщины, а он обычно строится из последней любовницы и самой запомнившейся. Однако хочу заметить, что у тебя чутка все иначе. Но маги всегда отличаются от простых людей». «Так где Рагния?» — спросил я. «В царстве моих иллюзий. И поверь, ему там очень хорошо. Он уже и не помнит, что был фазовым волком». «Пройди я через ту дерьмо, что он пережил. Я бы тоже захотел остаться в подобной матрице. Но все равно, ты можешь показать мне, как он там проводит время?» «Не вопрос». «Мир вокруг меня начал постепенно меняться. В первую очередь у меня сильно потемнела кожа рук. Я стал удлиняться, вытягиваться. Квартира изменялась. Исчезли все гаджеты. Появились кувшины, картины из веток и травы, плетенные корзины и здоровенные вазы, из которых торчали неведомые мне кусты. Обои сменились на мозаику, и я понял, что вновь оказался в погасшем мире. Через каменное окошко отчетливо была видна еще полная зеленая луна, повисшая в небе». «До катастрофы остались считанные часы», — загадочно подмигнула мне чернокожая и пышногрудая Агнесса.